Глава 28. «Что, Тайсон, как тебе живется?» Прикрыл глаза, в голове пульсировало. «А я-то думал, когда меня Лишанский навестит? Год в СИЗО и ни разу. Что, решил перед судом удачи пожелать?» Посмотрел на него, ухмыльнувшись. Леший злился. Вместо ответа резко подался ко мне. «Я тебе пришел вышки пожелать», — прорычал около уха. «Не надейся, Тайсон, спастись не удастся. Я сделаю все, чтобы ты до конца своих дней в одиночке провел, чтобы ты жил там и знал, что никогда уже не увидишь жену свою и детей». По телу пробежало напряжение, но на деле я только улыбнулся. «А я смотрю, все не отпустишь, что она продинамила тебя когда-то». В его глазах вспыхнуло пламя. «Удар в голову. Лечу со стула, ударяясь о твердый бетон пола. Новая волна боли скручивает, словно удар током. В глазах темень. Слышу только, как открывается дверь, а потом раздается голос конвоира. «Что тут происходит?» «Все нормально. Еще минута нужна». Дверь закрывается. Остаюсь лежать на полу. Леший нависает надо мной, переворачивает, заставляя посмотреть на него. Снова смеюсь. Ни хера он мне не сделает. «А я наведаюсь к твоей женушке», — ухмыляется довольно. «Не переживай, одних не оставлю». Сплюнул ему в рожу и снова удар. «А ты найди их. Попробуй, леший. Потом мы поговорим». Он молча сгребает документы со стола и направляется к выходу. Но у самой двери оборачивается. «Дружок твой в себя пришел. Овсянка. Его тоже определим. Может, и свидитесь на зоне». «Сиди тихо и не рыпайся», — толкнули в салон «Газели». Впереди двое с автоматами. Ну вот и все. Прикрыл глаза, выдохнув. Я знал, что мне конец. Менты вцепились в глотку и пока не повесили все, что могли, не успокоились. И деться некуда. Договор с Лапиным никто не отменял. Он один знал, где моя семья. Хотя бы в этом Андрюха не подставил и не повел себя как мусор. Сдержал слово, хотя, уверен, Лишанский не раз пытался выяснить, где Еся. Уже больше года не видел их. Даже весточек нет. Слишком опасно вокруг. Даже говорить с Андреем не мог о них. Знаю только, что обустроились уже на новом месте и вроде бы как все в порядке. О большем и мечтать не смею. «Черт, а что это за дорога? Куда ты свернул?» Поднимаю голову, пытаясь вникнуть в разговор конвоиров. «Да там дорога перекрыта, в объезд», — отвечает водила. «Не переживай, успеем мы его довести до суда». Смотрелся по сторонам. Водила показался мне странным. Им запрещено уходить от намеченного маршрута. А этот молча свернул, не доложив никому. Мы выехали из города. По двум сторонам от дороги была лесополоса. Водила вдруг дал по тормозам, меня подкинуло в сторону. Замахнувшись, он саданул по голове сидящего сбоку конвоира. Тот обмяк, потеряв сознание. «Твою мать!» Водила вышел из салона, через несколько секунд моя дверь открылась. «Выходи!» — наставил на меня автомат. Я судорожно пытался сообразить, как выруливать ситуацию. И что вообще за херня происходит? Его леший послал или кто из врагов? «Не слышишь? Выходи!» — заорал. «Иду, не нервничай». Выскочил из «Газели». Он толкнул меня в плечо, развернув к себе спиной. Внутри все замерло в ожидании неизбежного. Ну все, это конец. Почувствовал его хватку на своих руках. Слышу, как щелкает замок наручников, и спустя мгновение оковы падают на землю. «Метров через 10 повернешь направо. Иди в лес», — скомандовал. Обернувшись, удивленно уставился на него. Автомат висел на его плече. Убивать меня он, по всей видимости, не собирался. «Теперь прямо 10 метров и в лес! Иди быстрее!» Сорвался с места. Я знал, что там может быть подстава еще страшнее, но сейчас никаких мыслей в голову не приходило, поэтому я следовал по заданному маршруту. С каждым новым метром лес становился все гуще, все сложнее было пробираться сквозь частые ветки деревьев. Наконец-то, спустя минут 5 бега, я наткнулся на небольшую поляну. Остановившись, постарался перевести дыхание. Осмотрелся по сторонам. В нескольких десятках метров заметил белую шестерку. Подошел к машине. С водительской стороны вышел Лапин. «Давай быстрее, сейчас тут менты будут». Я заскакиваю в салон. Андрей дает по газам. Мы выезжаем на проселочную дорогу. Спустя пару населенных пунктов Лапин выезжает на федеральную трассу, двигаясь к городу. Молчу. Даже слова вымолвить не выходит. «Блядь, он спас меня! Лапин!» «Ты же понимаешь, что теперь со мной в связке?» Я первым прервал тишину. Лапин ухмыльнулся. «Нихера, Гера! Тебе помог сбежать Аверьянов Иван, новый работник полиции. Помог сбежать и скрылся...» Он повернулся ко мне, подмигнул. «Твой подельник он, а я тут ни при чем». Засмеялся. «Все правильно. Лапин молодец, все красиво обставил, не подкопаешься». Еще через 15 минут он тормознул у жилого дома. «Вот твой паспорт. Прости, Гера, но мы снова меняем тебе имя». Лапин вручил мне пару документов. «Наш изогранник». «Сергей Стрельцов», читая новую фамилию. Засмеялся. «В армейке ротный у нас был Серега Стрельцов. Тот еще придурок, мы вечно с Лапиным грызлись с ним. Андрюха все-таки не изменился. Такой же дуралей, как и был. Вот здесь билеты и наличка». Он протягивает мне сумку. В ответ на мой вопросительный взгляд добавляет: «Америка, штат Монтана. Там адрес точный написан. Улетай, Гера. У тебя есть шанс начать новую жизнь». «Блядь, как красиво-то звучит! Новая жизнь! Зачем это тебе?» Он пожал плечами. «Семья твоя нуждается в отце, а Еська в муже. Они выстрадали свое вдоволь. Хватит?» «Спасибо», — протягиваю ему руку. Он пожимает мою. Андрюха дает мне ключи от квартиры, и как только я выхожу из машины, уезжает. А я поднимаюсь наверх. Помывшись, осматриваю вещи, отданные мне Лапиным. Снова и снова перечитываю нужный мне адрес. Все это время меня мучает странное, давящее чувство в грудной клетке. Вроде бы и радоваться должен, все позади. Но внутри странная усталость. Подумать только, уже завтра я начну новую жизнь. У меня будет все, о чем я только мог мечтать. У меня будет моя семья. Еся, Паша, Ника. Черт, и радоваться боюсь. До вылета несколько часов. Перед аэропортом решаю заехать на наше место с Овсянкой. Мост через реку. Вокруг никого. Раньше частенько зависали здесь, по дороге из клуба после гулянки. Смотрели на закат и убивались спиртным. Прикрыл глаза, и все перед ними. Будто в прошлое вернулся. Ваня Борзый, Артём, Македон, вечно трезвый и не пьющий. Постоянно развозил нас пьяных по домам. Так и слышу голос Михи. Ржет как кони, и всё на приключения нас тянет. Блять, больно так стало, не продохнуть. Оперся руками о парапет. Сука, никого не осталось почти. Все в земле. Пацанам бы жить да жить. Обещал им бабки, власть. Все это было. А по итогу только памятник из камня да ящик деревянный остался в земле. Вот и вся наша жизнь. Город в полном хаосе. Вовсю идет война группировок за наше владение. Жалею ли я, что все потерял? За парней жизнь бы отдал сейчас, если бы вернуть их мог. А деньги и власть? Нет. Помимо власти... Там безнадежность лютая. Та жизнь не оставляет в живых, не уходит в прошлое. Сейчас у меня есть реальный шанс начать заново, быть счастливым. Я не знаю, каково это жить в чужой стране, не знаю, чем буду там заниматься, но я хочу попробовать. Я хочу дать шанс на правильную жизнь, на спокойную. Мои родные заслужили это. Вдруг чувствую, как в мою спину что-то упирается. Холодею от понимания того, что я на прицеле. Руки поднял и развернулся. «Без глупостей», — раздается голос. «Выполняю приказ. В двух шагах от меня Киров. худой, в грязной одежде. «Как меня нашел?» Кривится, взводит курок, направляя ствол мне в лицо. «Конец тебе, Тайсон. Думал, сбежать выйдет?» «Нихера. Ты мне жизнь сломал. Я уже год в бегах, сука, жизни нет, все пошло не так!» «Успокойся, Олег», — произношу тихим голосом. Вижу, что он на пределе. «Ты меня не успокаивай!» — срывается на крик. «Видишь, какая она, судьба! Сидел сейчас вон там справа на берегу. Думал, пулю последнюю в лоб себе пустить или как?» Смеется истерично. «А тут смотрю, Тайсон по мосту идет! Сука, я ж твою рожу ни с чьей не спутаю!» Он упирает пистолет мне в лоб. Зажмуриваюсь. «Блядь, обидно-то как! Шаги от счастья сдохнуть от рук недоумка!» «Выстрел!» Испуг молнии проносится по венам. Цепенею, а потом открываю глаза, прислушиваюсь к себе. Боли нет, а на земле передо мной труп Кирова. Поднимаю глаза и выдыхаю. Чуть позади, с наведенным на Кирова ТТшником, стоит Овсянка. «Ну, здравствуй, брат! Вот и свиделись!»